А во время следующего кошмара ему приснилась машина, которая могла делать одну из его работ, кажется, завивку. И он совершенно ясно увидел, как именно она работает. Получился просто порочный круг. Он начал видеть сны. Просыпаясь, он говорил себе о чем-то, чего машине никак не сделать. И тогда ему снилась машина, и он видел, как эта машина делает именно то, что он думал, она не сможет сделать. И так далее, пока ему не приснилась вся машина целиком. И эта машина могла стричь так, как никто на свете. И он продал свои чертежи за 100 тысяч долларов, да еще получает отчисление, как владелец патента. И я полагаю, теперь ему не о чем беспокоиться. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что за странная штука человеческий ум? Вот вы и готовы, сэр. Как вам нравится ваш вид? Цунклиш, сказал Шах и потянул добрый глоток из фляги, поданный ему Хашдрахом. Потом он долго с мрачным видом изучал себя в зеркале, которое перед ним держал Бигли. «Ни бобакула, ни прово», — сказал он наконец. «Ему понравилось?» — спросил Бигли. «Он говорит, что нет ничего такого, чего был бы не в состоянии покрыть тюрбан», — сказал Хашдрахар, чья стрижка тоже была закончена. Затем он обратился к Холверду. «Ваша очередь, доктор». Отозвался Ховьерд с отсутствующим видом, поднимая глаза от письма. «О, я не буду стричься. Думаю, что нам лучше всего отправиться в отель и немножко отдохнуть, правда?» И он еще раз заглянул в письмо. «Мой дорогой мистер Ховьерд, мы только что завершили ревизию персональных карточек нашего департамента, сверяясь с фактами, занесенные в них данные. В ходе этой ревизии было обнаружено, что вы не сдали зачета по физической подготовке, необходимого для получения степени бакалавра при выпуске из Корнелиевского университета, и что степень эта была вам присуждена вследствие недосмотра технического персонала. К величайшему моему сожалению, я вынужден сообщить вам, что в связи с этим вы не имели права на получение магистерского диплома, а следовательно и магистерской степени, и степени доктора философских наук, которые занесены в ваш послужной список. Поскольку, как вам известно, за заведомое внесение в персональные учетные карточки ложных сведений грозит суровое наказание, нашим долгом является сообщить вам, что официально вы сейчас пребываете без какого-либо диплома о высшем образовании и в связи с этим переведены на период 8 недель из постоянного штата в штат лиц, проходящих испытательный срок. Надеемся, что за это время вы явитесь в Корнелиевский университет и погасите академическую задолженность. Возможно, вам удастся совместить это с вашей поездкой и при случае ознакомить Шаха с этим выдающимся высшим учебным заведением Америки. По этому поводу я связался с Корнелиевским университетом и сообщил им о происшедшем недоразумении. Они заверили меня, что дадут вам возможность держать экзамен по физической подготовке в любое удобное для вас время. Вам не придется проходить там весь курс, а только нужно будет сдать зачетные экзамены. Эти экзамены, насколько я могу судить, довольно легкие. 6 раз проплыть длину бассейна, 20 раз отжаться от пола, 15 раз подтянуться, потом лазание по канату, подымание на... Полная луна взошла над 1000 островов, и, по крайней мере, на одном из них 1000 глаз следило за нею. Сливки Востока и Среднего Запада из числа инженеров и управляющих собрались в амфитеатре Лужка. Это была вторая ночь, ночь программной пьесы и костра. Сцена, расположенная в центре амфитеатра, была скрыта за створками разделенного надвое стального полушария, которые сейчас должны были раскрыться подобно створкам раковины. Кронер уселся рядом с полом и положил руку ему на колено. «Чудесная ночь, мой мальчик». «Да, сэр». «Я полагаю, Пол, что у нас в этом году подобралась хорошая команда». «Да, сэр, они выглядят хорошо». После окончания первого дня соревнований команда «Синих» действительно выглядела хорошо. Хорошо, несмотря на то, что в ее составе было много высших, а это означает усталых и пожилых должностных лиц.